think I wouldn't do it? Дисфункция – частая проблема. Вы хотите доказать ей свою любовь, но вы старый. Да и она тоже. Позорьтесь в минуты интимной близости. Сымитировать возбуждение вам поможет Сиалис. Конечно, она красивее не станет, но целых 3 часа вам будет на это наплевать, а потом вы залезете в джакузи без нее. Шейла может пошалить. Ты опять возбудился от рекламы Сиалиса? А может быть мне надеть какую-нибудь форму? О, Джеральд. А, ну что скажешь, тебе понравится. Алло, привет. Мэм, доставка. У меня тут для вас посылка из Амазона. Я не одета. А вы, пожалуйста, вот здесь вы. А, распишитесь. Какой ты ненасытный курьер. Знаешь, что, мне нравится моя посылочка? О, да. Жаль меня, курьер, жаль.